Вопрос-заявление. Продавец. Если бы вам кто-нибудь предложил разработанную специально для вас программу выбора и продажи с пошаговой оплатой, стали бы вы рассматривать такой вариант? Клиент спрашивает. Может быть, вы мне что-то можете предложить? Продавец. Мы сейчас создаем такую систему. Клиент. Разработаете, покажете. Вопрос о скрытых причинах. Продавец. А есть ли еще препятствия к расширению ассортимента? Клиент. Ну, места, как мне кажется, еще маловато. С чем уходит менеджер по продажам из магазина? Очень со многим. Он вывел клиента на откровенный разговор. Он узнал истинные возражения клиента. Сложно рассчитывать, какой и когда товар закупать. И маловато места. Теперь осталось высказать свое предложение директору магазина и сделка в кармане, а товар на прилавке клиента. И диалог второй. Менеджер по продажам телефонной справочной службы, вооруженный 11 вопросами, приходит к клиенту. Вопрос мнения. «Скажите, а как вы относитесь к современным тенденциям в рекламном бизнесе?» – спрашивает продавец. «Большое разнообразие технологий, форм и средств. Вообще-то положительно», – отвечает клиент. Вопрос о фактах. «Кстати, какую систему вы используете сейчас?» – спрашивает продавец. Клиент отвечает. «Мы даем рекламу на телевидении». Обоснованный вопрос – вторичный вопрос о фактах. Продавец. Да, конечно, реклама на телевидении эффективна, но есть другие способы информирования потенциальных клиентов. Мне бы хотелось поинтересоваться, а какой эффект вы ощущаете от этой рекламной акции? Это дорого, отвечает клиент. Но клиенты идут. Наводящие вопросы. Продавец. А вы думали о сравнительно недорогих, но не менее эффективных способах рекламы? Да, в частности, реклама в газетах или еще что-нибудь, отвечает клиент. Вопрос о презентации. Продавец. А позвольте я вам расскажу еще об одном достаточно недорогом способе продвижения ваших услуг. Я вас слушаю, отвечает клиент, и начинается презентация. Следом за ней вопрос о согласии. Продавец. Правильно ли я вас понял, что вам это интересно? Ну, я не знаю, отвечает клиент. Вопрос объяснения. Позвольте спросить, уточняет продавец, а в чем вы сомневаетесь? Да это ново для меня, и... отвечает клиент. Суммирующий вопрос мнения. Продавец. Конечно же, вы знаете, что телефон – одно из самых доступных средств массовой информации. Мы поговорили об индексе 3-6, бесплатном для наших абонентов. Вы обратили внимание на то, что среди наших клиентов есть достаточно известная фирма «Постер». Я рассказал о статистике, которую мы представляем именно от этой компании. Что вы думаете по этому поводу? Клиент отвечает. В принципе, все хорошо, но нет денег на рекламу. Вопрос, нацеленный на поиск ориентиров. Продавец, ваши сомнения связаны со сроками оплаты? Клиент отвечает утвердительно. Вопрос заявления. Продавец, а если мы сможем пойти на ваши условия, будет ли для вас приемлемым длительный период нашего сотрудничества с поэтапной оплатой? Клиент, да, меня это устроит. Вопрос о скрытых причинах. Продавец, может быть, мы еще не все обсудили, спрашивает продавец. Да, отвечает клиент, наверное, нам надо еще раз встретиться. И третий диалог. Тот же менеджер по продажам телефонной справочной службы приходит к другому клиенту. Он снова вооружен 11 вопросами, которые снова приводят к сделке. Вопрос мнения. Как вы относитесь к современным поисковым системам? Спрашивает продавец. Безусловно, они играют большую роль в развитии нашего бизнеса, отвечает клиент. Вопрос о фактах. Скажите, спрашивает продавец, а в какой поисковой системе можно найти информацию о вашей компании? Клиент, у нас есть страница в интернете, где вы можете получить исчерпывающую информацию о нашей деятельности. Наводящие вопросы. А вы не задумывались, спрашивает продавец, что для большей части ваших потенциальных клиентов интернет недоступен, а телефон есть у каждого? Да я уже думал о том, отвечает клиент, чтобы информация о нас стала более доступной. Обоснованный вопрос, вторичный вопрос о фактах. Для того, чтобы я мог более точно определить, какая именно услуга вам подойдет, скажите, какое максимальное количество клиентов вы бы хотели обслуживать? В течение недели, отвечает клиент, мы принимаем около 100 новых клиентов. Вопрос о презентации. Позвольте, говорит продавец, я вам расскажу о способе получения 150 новых клиентов. Интересно, отвечает клиент. Далее следует презентация и вопрос о согласии. Продавец, я думаю, что вам лучше всего подходит предлагаемая нами эксклюзивная услуга «Приоритет». Не так ли? Клиент, не думаю. Вопрос объяснения. Продавец, позвольте спросить, а в чем вы сомневаетесь? Я не уверен, отвечает клиент, что все обратившиеся смогут оплатить наши услуги. Я потрачу слишком много времени на общение с этими людьми. Следующий вопрос мнения. Наряду с вышевысказанным, отвечает продавец, операторы нашей телефонной службы постоянно обучаются. Благодаря специально составленному вопроснику они в состоянии определить с вероятностью в 90% уровень благосостояния обращающихся за информацией клиентов. Что вы думаете по этому поводу? В принципе, все хорошо, отвечает клиент, но я хочу еще подумать. Вопрос, нацеленный на поиск ориентиров. Как я полагаю, говорит продавец, вы хотите обсудить это со своими партнерами? Да, отвечает клиент, тогда я буду более уверен. Вопрос заявления. Если мы представим вам 15% скидку, можем ли мы рассчитывать на заключение договора до конца месяца? Клиент. Да, я думаю, что это будет возможно. Вопрос о скрытых причинах. Продавец. Есть ли еще какие-то пожелания, спрашивает продавец, или беспокоящие вас моменты? Нет, отвечает клиент. Я думаю, что мы все обговорили. Полагаю, вам достаточно примеров использования матрицы из 11 вопросов. Теперь попробуйте сами использовать эти типы вопросов, и вы в какой-то момент поймете, что разговаривать с клиентом становится очень легко. Просто иногда надо задать нужный вопрос. Если бы меня спросили, как несколькими словами можно выразить секрет успеха эффективно работающих продавцов, я бы сказал, просто иногда надо задавать нужные вопросы. Вспоминается один тренинг по активным продажам. Тем, кто был на тренингах, на настоящих тренингах, на тех, которые ведут профессионалы, таким читателям нет необходимости объяснять, что это такое, а тем, кто ни разу не посещал тренинги, предлагаю срочно посетить, только выберите лучший, посоветуйтесь с друзьями, с коллегами, позвоните в несколько тренинговых компаний и дерзайте. Так вот, я провожу двухдневный 16-часовой тренинг по продажам для одной оптовой компании. Идет первая половина второго дня, то есть четвертая четверть тренинга. Мы с участниками пытаемся как можно тоньше проанализировать процесс продаж и посвящаем себя отработке различных коммуникативных навыков. Поэлементно мы проходим тему аргументации и презентации. Проходим порядка 15 правил. Одно за другим, уделяя каждому столько времени, сколько позволяет общий формат тренинга, и вдруг одна участница говорит: «Я вот одного не понимаю». «Да», говорю я, «и что же это? Давайте попробуем понять вместе». «Что же надо говорить, чтобы клиенты покупали?» Пауза. Ну что можно ответить на такой вопрос? Наверное, именно так ответить. Просто иногда надо задавать нужные вопросы. Когда мы задаем вопросы, мы можем совершить несколько очень распространенных ошибок, которые буквально сводят на нет эффект, которого мы ожидали от вопроса. Типичные ошибки при организации диалога. Первая ошибка. После того, как задается вопрос, не делается пауза. Но подумайте сами, вы задаете вопрос и не предоставляете времени на ответ. Начинаете сразу же что-то говорить сами. Зачем тогда спрашивали? Показать, что вам не чуждо задавать вопросы? Клиент об этом знает. Делайте паузу после вопроса. Пауза делает ситуацию значительной и важной. Потом, во время паузы, клиент действительно обдумывает, что же ответить. К тому же, во время паузы и вы сможете подумать и понаблюдать за клиентом. Делайте паузы. Вторая ошибка. Задаются сразу два или больше вопросов. Но если вы делаете это умышленно, я вас понимаю, значит, так и надо. Но чаще несколько вопросов подряд задаются скорее от неумения, чем от знания. Задавая сразу два вопроса, вы даете возможность клиенту ответить на тот вопрос, который для него более удобен. А удобным для него является вопрос, который дальше от продажи. Да, это так. Задавая вопрос за вопросом и предоставляя возможность отвечать на каждый из них, вы создаете атмосферу хорошего делового общения, проявляете свой профессионализм. Третья распространенная ошибка – вы задаете вопрос и сами на него отвечаете. Театр одного актера хорош тогда, когда он спланирован. Продавцы часто отвечают сами от волнения и страха, что клиент скажет что-то страшное. Но ваш собеседник не может сказать ничего страшного, он же не Годзилла. Хотя Годзилла не говорит, но образ мне нравится, поэтому оставим его. Поймите, вы можете ответить на собственный вопрос не столь благоприятно, как может ответить на него клиент. Есть специальная методика, по которой именно так и необходимо поступать, но применяется она лишь в определенных случаях, о которых мы с вами еще поговорим. Предлагая свои варианты, вы отчасти разговариваете не с клиентом, а с его образом, который сидит у вас в голове. Разговаривайте с клиентом, с ним интереснее. Четвертая ошибка – задать вопрос, дослушать ответ до половины, подумать, что уловили весь смысл, и опять заговорить самому. В таком случае вы услышали только половину, А вторую часть додумали, а ваши предположения относительно того, что в дальнейшем должен сказать клиент, могут казаться неверными. Представляете? Неверными. Дайте клиенту договорить. К тому же он может обидеться, подумав, что вам не особо интересно, что он ответит. Пятая ошибка – задавать вопрос неуверенным голосом, как будто вы сами не знаете, стоит ли на самом деле об этом спрашивать. Тем самым вы можете вызвать праведный гнев. А зачем, собственно говоря, вы это спрашиваете? Задавайте вопрос голосом спокойным и заинтересованным. Будьте на равных с клиентом, проявляйте максимум уважения к нему. И шестая ошибка – вопросы не задаются. Ну, тут говорить не о чем. Если вы не задаете вопросов, выбросьте эту книгу, она вам больше не нужна. В дополнение к сказанному, вспомню одну очень действенную и эффектную технику, касающуюся не ваших вопросов, а вопросов клиента. Вы заканчиваете переговоры, договариваетесь встретиться еще раз, чтобы предоставить дополнительную информацию, обдумать слова клиента и так далее. У вас про запас есть еще несколько аргументов, почему выгодно работать именно с вами, но сказать их сейчас как-то неуместно. И тогда сделайте следующее. «Сергей Олегович, — говорит продавец, — какие у вас есть еще ко мне вопросы?» «Да, наверное, я все выяснил», — отвечает клиент. «Вот он, момент истины. Начинаем». «Часто мне задают такой вопрос», — говорит продавец и выкладывает вопрос, сочиненный им же, и отвечает на него так красиво, что клиент думает: «Ну надо же, многие задают такой вопрос, а я что-то об этом не подумал. Надо принять во внимание». Понимаете, вы сами задаете себе вопрос и сами отвечаете. Вот он, истинный театр одного актера, умело спланированный и эффективный. Клиент собирался уже было подумать о другом, он расслабился, и тут вы сообщаете важную информацию, которая без всяких преград проникает в самое сердце клиента. Воспользуйтесь этой техникой, если вы не употребляли ее до сих пор, и вы увидите, насколько она результативна и красива. Заметьте, вы не спрашиваете, есть ли у вас еще вопросы. Вы спрашиваете, какие есть у вас еще вопросы, предполагая и допуская, что вопросы есть. А как же им не быть? Вы ведь не так давно знакомы, чтобы знать друг о друге столько, что вопросы излишни. Потом вы выдерживаете паузу, во время которой клиент немного смущен, совсем чуть-чуть, незаметно для него самого, смущен тем, что не может задать вопрос по существу, и тут вы приходите ему на помощь. Часто мне задают следующий вопрос, и клиент с превеликим удовольствием слушает, какой же вопрос задают другие, который он сам не догадался сформулировать.